Я чуть с воздушного шара не шмякнулся, когда услыхал ответ. — Да вот, новый роман затеял, — сказал Джерри, — про крысу одну из шерстистых. Сильно не по вкусу им придется. Норман засмеялся. — Продолжение? — спрашивает. И Джерри ему отвечает. — Нет, тут совсем о другом пойдет история. С очевидностями покончено. Надо двигаться, понимаете ли. Как акулы, остановишься, утонешь. Норман, видимо, понимал, потому что он только головой кивнул и подал Джерри его книги. И с тех пор, едва придет новая партия книг, я всю ее, бывало, разворошу в поисках романа Джерри Магуна, ведь случаются чудеса. О, я в это твердо верил. Собственно, я в этом убеждался. Изо дня в день, когда живой и невредимый возвращался домой со Сколли Сквер, высылая к небесам вздох благодарности за очередное чудо, и я снова в этом убедился, когда, наконец, мне под лапу попал этот роман. Дешевая книжонка. 227 пожелтелых страниц. На обложке, на канареечном фоне, Нью-Йорк, весь в пламени, и над полыханием горизонта в клубах дыма колоссальная крыса. Выше Empire State Building. Красные глаза, кровь капает с клыков. Кровавыми мазками поверху обложки выведено «Подменыш». А в самом-самом низу даже оскорбительно какими махонькими буквами имя «Де Магун». Потом-то, когда уж книгу прочел, я понял, что там у них в Астрал Пресс, который это дело опубликовал в 1950-м, видимо, истинный талант гиперболам. Никаких таких гигантских крыс в книге нет и в помине, хотя пылающих городов под конец хватает. В столетие, предшествовавшее нашему времени, тонкие и немыслимо интеллигентные обитатели Акси-12, планеты, расположенной в отдаленнейшем углу нашей галактики, взялись посылать исследовательские космические станции с роботами на борту для изучения Земли, единственной планеты во всей галактике, кроме их собственной, где наблюдаются высшие формы жизни. Ну вот, значит, эти станции насобирали безумное количество всяких данных о Земле и населяющих ее существах, и в конце концов аксионы решили, что теперь самое время наладить с землянами непосредственную связь, хотя и отдавали себе отчет в том, что это будет непросто. Эти аксионы, существенно превосходя землян по части морали и интеллекта, имеют несчастье, это то есть с землянской точки зрения несчастье, выглядеть как садовые слизняки, притом размером они шетландских пони. Существам столь интеллектуальным, им, конечно, хватает здравого смысла понять, что подобная внешность может навести землян на совершенно ложные выводы относительно превосходящего ума высшей морали аксионов. И даже вполне вероятно, что земляне просто-напросто откажутся водить дружбу со слизняками, тем более шотландских пони величиной. К счастью, эти высшие слизнякоподобные существа владели продвинутой протоплазменной технологией преображения, а потому на Акси-12 было принято решение послать на Землю в составе исследовательской экспедиции дюжину аксионов, предварительно преображенных в доминирующий на Земле вид. Более того, дабы эти исследователи могли в совершенстве овладеть языком и освоиться с обычаями землян, засланы они были туда младенцами, инопланетными подменышами, с тем, чтобы ни о чем не подозревавшие земные матери их воспитали, как своих собственных, откуда и название книги. А когда уж эти подменыши станут взрослыми, владея языком, зная обычаи земли, имея друзей и знакомых, и даже, между прочим, родителей, братьев и сестер, среди доминирующего вида.